Итак, этап духовного развития высшей личности охватывает три части. Разъяснение, что единственная дверь вступления в Махаяну – устремленность к пробуждению. Методика – порождение устремленности. Методика – практики деяний бодхисаттвы после зарождения устремленности. Первое. Разъяснение, что единственная дверь вступления в Махаяну – устремленность к пробуждению. Итак, войти в Махаяну необходимо, но как это сделать? Через какую дверь? Победитель говорил о двух Махаянах – Великом пути совершенств – Парамита-яне и Великом пути сокровенной мантры – Мантра-яне. Другой Махаяны, помимо этих двух, нет. В какую бы из них мы ни вступали, единственной дверью является устремленность к пробуждению. Когда она зарождается в потоке сознания, человек уже махаянист, даже если какие-либо другие достоинства отсутствуют. Но как только отступаем от устремленности, даже если постигли пустоту и обрели другие достоинства, скатываемся до уровня шравак. Во многих основных текстах Махаяны говорится, что это деградация по отношению к Великой Колеснице. Логически, это тоже доказано. Таким образом, стать махаянистом можно только благодаря зарождению устремленности, а утратить принадлежность к Махаяне, только утратив ее. То есть пребывание в Махаяне полностью определяется наличием устремленности. И наоборот, ее отсутствие означает непричастность к Махаяне. По этому поводу во введении в практику сказано, лишь зарождается в сознании устремленность и узника, страдавшего в тюрьме, круговорота, к сыновьям Сугаты отныне уже можно причислять. И еще. Сегодня я родился в Будд-семье. Вот, стал я сыном Будд. То есть, как только зарождается устремленность, человек становится сыном победителей. И в сутре жизнеописания благородного Майтреи сказано. Дети благородной семьи, ведь и обломок драгоценного алмаза превосходит все золотые украшения и способен обогатить любого бедняка. Не теряя времени, способен обогатить любого бедняка, не теряя имени драгоценного алмаза. Так, дети благородной семьи и драгоценный алмаз устремленности ко всеведению даже при отсутствии практического усердия превосходят все золотые украшения достоинств шаравак и протека Будд и не лишают его обладателя из-за отсутствия практического усердия имени бодхисаттвы. И он способен обогатить любого бедняка круговорота.